Братья и сестры, на данный момент ответственности сейчас нет, не смог приехать. Меня зовут брат Виталик. Я вкратце расскажу, как совершается служение в церкви у нас в городе Севастополе. Ну, на данный момент у нас 6 библиотек действующих. Одна из библиотек нуждается сейчас в тружениках, потому что уже сестры слабенькие стали, старенькие, уже не могут выходить. Вот одна библиотека в четверг, одна библиотека в субботу и 4 библиотеки в воскресенье. Вот. Ну и в воскресенье участвует в библиотеках в основном молодежь, выходит на библиотеки. Вот. Также братья и сестры посещают приют, стараются постоянно не оставлять это служение. Вот. С оркестром народным инструментом, с народниками мы посещали в январе там село Орлиное и воинскую часть. Там один брат служил из Харькова, и он так служил, что служащие вообще расположились к нему, и он попросил, а можно вот приедет оркестр народных инструментов и благовестие проведет. Они говорят, да, конечно, можно. То есть они посмотрели на его жизнь, то есть его жизнь, она как бы открыла вот эти двери для благовестия, чтобы там прозвучало слово проповеди. Вот, и он уже отслужил, он уже уехал. Вот и там оркестр участвовал. Также вот молодежь бывает перед праздниками, проходит по поселку, где церковь находится, приглашают людей на богослужение, вот когда христианские праздники. И совершаются поездки после воскресного служения. Вот иногда бывает, если есть возможность транспортом, у кого есть транспорт, посещают села, ездят по селам. Такое вот служение.